Туристический тур Галактионов и его веселые приключения в Японии продолжаются, и пусть весь мир подождет. Глава 11. Японцы, конечно же, молодцы, тут к ним никаких вопросов. Наблюдая за их слаженными действиями, я получал большое удовольствие. Как только я вышел из разлома в реальный мир, автоматический маячок дал сигнал, и команда ТДА тут же начала действовать без привязки к родному разлому. Вылезшие в наш мир твари попытались разбрестись во все стороны, но не тут-то было. Небольшой, но очень быстрый маневренный флот, состоящий как из надводных маломерных кораблей, так и подводных лодок, тут же начал быстро кружить над разломом. Надводные корабли сбрасывали глубинные бомбы, подлодки выпускали торпеды, но и воздушные, и винтокрылы использовали все, что только можно было. Бомбы и огнестрел. Сильные одаренные использовали техники. И вокруг океанская вода буквально кипела. Отлично работают, молодцы, высказал Астахов свое восхищение. Согласен, кивнул я и выпил еще раз холодной водички, которую только что с поклоном поднесли мне из сумки холодильника. Выйдя из разлома, я прошел сквозь тень до самой поверхности, а там уже милостиво позволил поднять себя с помощью лебедки. Не то, чтобы я сам не мог добраться до вертолета, мне просто было интересно посмотреть на работу японских истребителей. И не пожалел, работали они отлично. Вот только все присутствующие на борту смотрели на меня с очень странными выражениями на лицах. Они и до операции относились ко мне почтительно, а прямо сейчас в их глазах было почитание, подобное Богу. Александр-сан, позвольте выразить свое восхищение. Часто кланяясь, обратился ко мне ТДА, как только меня подняли на борт винтокрыла. Я не побоюсь этого сказать, но вы величайший воин, которого я видел. Весь народ Японии перед вами в неоплатном долгу. Да ладно, успокойтесь, ТДА, я просто делаю свою работу. Что-что, а иммунитет на лесть у меня был еще с прошлой жизни. Хотя, глядя на этих японцев, я все-таки понимал, что они как будто не от мира сего. Это не было лестью, а искреннее восхищение и уважение. Мне все больше и больше нравилась японская империя и их подход к местным истребителям. Ну, что сказать, родина у меня сейчас совсем другая, но она мне нравится, хоть и не красавица, ха. Собственно, со мной на операцию полетел только Астахов. Молодежь пошла на экскурсию, которую милостиво согласилась провести Мария Долгорукова. Хотела со мной сходить и принцесса Эмика, но они с Лариком сорвались на подмогу императору. На одном из островов японского архипелага возник черный разлом матрешка. Не то, чтобы Йосихата не справился бы сам, просто император захотел закончить это как можно быстрее. Ну, а я, собственно, не был против. А еще, уже на борту транспортного средства, я услышал о вторжении на южные границы Российской империи. Информации было так много, что весь путь до Киото мы с Гришей изучали поступившие материалы. Во всем этом была одна крайне неприятная новость. Император-дракон, которого я уже списался с счетов и не прикончил только из-за недостатка времени, похоже, каким-то образом нашел себе нового дракона. Учитывая, что это был дракон погибели, я понятия не имел, как он это сделал. Ну, немного включив логику, по здравому размышлению, стало понятно, что самостоятельно он такое провернуть точно не мог. Далее, смотря видео с порталами Скверны и сонными порталами Морфея, картина сложилась воедино. Кто-то из этих тварей сделал императору поистине божественный подгон. Причем, скорее всего, это сделал именно Морфей. Неназываемый не способен на такие жесты, он всегда делал все прямо, предпочитая использовать грубую силу. Опыт не пропьешь. Я был почти полностью уверен, что император-дракон сейчас аватар Морфея. Хорошо это или плохо? Для жителей приграничных районов Российской империи это, конечно, плохо. Хорошо ли это для императора-дракона? Прямо сейчас он наливается мощью и, уверен, радуется обретению нового дракона. Вот только он не знает одного. С получением дракона он кардинально сдвинулся в моем черном списке вверх. Он пока не на первом месте, но уже близок к этому. Еще меня радовали действия моей гвардии. Да, я несколько часов был в разломе. Однако протоколы, которые я согласовал с Волком и Ратником, работали. Если сама гвардия в мое отсутствие, в качестве приоритета, имела защиту моих земель и людей, то подход к первому легиону земли был более гибкий. У Волгомера было больше простор для действий и больше инициативы. Собственно, основной идеей существования первого земного прямо сейчас была планомерная и максимально эффективная прокачка. Они в имение возвращались только на несколько дней, чтобы отдохнуть, привести себя в порядок и снова вернуться в эпицентр. Но и такой вызов проигнорировать они не могли. Благо, что у Волка и у Волгомера была прямая связь, как с Морозовым, так с Балконским и с Хрулевым. Поэтому Волгомер, просто уведомив о том, что легион готов, собственно, выдвинулся и показал уродам Кузькину мать. Ну, и еще меня улыбнули типичные кадры возвращения блудного императора. Бухич наконец перестал сдерживаться. Все новости, и не только по Российской империи, но и всего мира, пестрели тем, что император Михаил чудесным образом вернулся. Было много рассуждений и предположений о том, отберет ли он трон у своей дочери, или же останется на вторых ролях, но все сходились в одном, что в тени он точно не останется. На самом деле, еще были интересными послания от моей Анны. Группа наших молодых аналитиков тоже не спала, и сразу показала изменение настроения и расстановку всех мировых сил. Так вот, судя по всему, императора Михаила не просто уважали, а ощутимо боялись. Поэтому градус напряжения на границах мгновенно уменьшился, упав даже ниже нейтрального. А большинство стран, тех, которые находились в сторонке до поры до времени, наблюдая за битвой Российской империи и Восточного триумвирата, внезапно оживились и начали высказывать одобрение моему государству и порицание агрессорам. Затем, вообще, стали раздаваться робкие призывы к миру во всем мире. Все это вызывало у меня улыбку. Если я прав, а я, скорее всего, прав, теперь Восточный триумвират уже не имеет, в полном смысле этого слова, человеческого командования. Теперь боги берут судьбу человечества в свои руки. Учитывая кадры вторжения, которые я видел, прямо сейчас, где-то глубоко под водами Атлантического океана, серьезно задумались атланты. Им уже нападать или удирать, или немножко подождать. Неназываемые Морфеи слишком резко открылись. Следующий шаг от неназываемого, уверен, будет появление новых эмиссаров. Причем, вряд ли, они уже будут маскироваться в человеческих телах. Думаю, что прямо сейчас готовится вторжение его главных воинов, жестких и беспринципных личей и бессмертных воителей. Сколько у меня, ну, точнее, у человечества, есть времени, чтобы подготовиться? Понятия не имею. Боги мыслят другими категориями времени. Все может случиться завтра, а может через 100 лет. И для них это будет подпадать под понятие «быстро». Что я понял еще, так это то, что императору-дракону явно не понравилось эпичное появление императора Михаила. Уверен, было свежо еще в памяти, как Михаил в свое время надавал по зубам предыдущему правителю драконов в ряде пограничных конфликтов. Можно считать, что это была разведка боем от Морфея, которая нанесла, к сожалению, очень много урона и унесла много жизней мирных людей. Но, возможно, в первый раз за все мое пребывание здесь мячик на моей стороне. Именно сейчас я могу выбирать, куда мне двигаться и что мне делать, потому что все крупные государственные игроки сейчас оттянулись в свои углы ринга и напряженно всматриваются в противника, пытаясь предугадать его следующий шаг. А что предугадывать? Действовать нужно. И чем решительнее, тем лучше. А то, что я выбираю сейчас, так это хорошо отдохнуть, но не более суток, а затем пробежаться по местным разломам. Мне нужна еще сила, много силы. На базе, в центре истребителей монстров, меня встречала целая делегация. Я невольно улыбнулся, посмотрев на встречающих. Пашка, Миха и Карл, в сопровождении Маши Долгоруковой, все такие молодые, и все такие разные. Мишка и Пашка в жизни мало что видели. Пашка всю жизнь копал картошку на странном острове Сахалин, а Мишка скакал по австралийскому бушу, убивая тварей. Карл же, в первую очередь, был гадартом, путешествовал много, но вот в Японию попал в первый раз. Однако даже невооруженным глазом было видно, что налет цивилизованности на нем гораздо толще, нежели на двух молодых галактионовых. Но, если быть точным, то на троих. Сойка Галактионова тоже была тут как тут. Эта девочка с трудной судьбой уже успела пропитаться мудростью и достоинством рода. Тот, кто сейчас посмотрел бы на нее, решил бы, что она потомственная аристократка. Цепкий властный взгляд, отличное обмундирование, крепкое, но очень красивое и пропорциональное тело, и главное, уверенные движения. Из общей картины выбивалась только короткая каре, несвойственная аристократам. Но Сойка пока наотрез отказывалась от уговоров Ани и Кати отрастить волосы. Считала, что это будет мешать ей в бою. Ну, в принципе, это давало ей определенное очарование. Ну, а главным контрастом была Мария Долгорукова. Если в первый раз девушка встречала меня в форменном комбинезоне, то прямо сейчас она была в зеленом сарафане в цветочек, который очень выгодно оттенял ее рыжие волосы. Длинные загорелые ноги были обуты в сандалии с высокой шнуровкой. Если посмотреть на нее сзади, можно решить, что это какая-то модель, ну или богиня, сошедшая с небес. Вот только, когда она разворачивалась и смотрела тебе в глаза, тут становилось все понятно. Это было главное отличие Марии от моих птенчиков. При разнице в возрасте всего в несколько лет, Маша уже несколько раз была на грани смерти. Ее много раз хотели убить, а сколько убила она, что людей, что тварей, невозможно было подсчитать. И все это отразилось в ее взоре. Совсем не та девочка, которая плакала в разломе, считая, что она погубила свой рейд. «Отлично выглядишь», — кивнул я Маше. «Спасибо, ты тоже», — улыбнулась она. «Слышала, удачно слетали?» «Отлично», — ответил я, и для демонстрации поднял руку. «Аво, а ты буквально светишься», — сказала Мария. «Такую энергию нужно куда-то сбросить». Она хитро посмотрела мне в глаза и подмигнула. «Ясно, какой сброс она подразумевает». Тут уже я не выдержал и рассмеялся. «Машка, девушка взрослая, я взрослый парень. Симпатию мы друг к другу испытываем давно и особо не скрываем. Вот только кое-что изменилось в моем семейном положении, и она это прекрасно знает. Но Машка не будет Машкой, если не продолжала бы подкалывать меня. То ли дело Хельга, которая вечно парится и страдает по этому поводу. Снегурочка, блин, с Машкой все проще и, одновременно, сложнее. Да я как-нибудь найду, куда ее применить», — улыбнулся я, без посторонней помощи. Что мне нравилось в Долгоруковой, так это то, что ее абсолютно невозможно было смутить. Она весело рассмеялась, слегка запрокинув голову назад. «Ну, мое дело предложить. Так может, чашечку саке и вкуснейшие роллы в империи?» «Саш», — раздался грустный голос Мишки. «А можно мне не рыбу, а стейк с картошечкой?» — добавил такой же угрюмый Пашка и громко сглотнул слюну. «А мне нравится сырая рыба», — сказала Сойка. Я не выдержал и рассмеялся. «Да, не в ту страну вы приехали, ребята. Кстати, не слышу Карла и его страданий по баварским колбаскам. Я оглянулся в поисках его, только что видел здесь, а потом заметил чуть в стороне, и он был не один. Мое почтение, Александр Сан», — глубоко поклонился оружейник-артефактор Ешита Накамура. «Ну да, учитывая его близкие отношения с императорской семьей и дружбу с первым советником, неудивительно, что он был здесь». Я взглянул на Карла, затем на Накамура, и ткнул пальцем в супердорогой меч, который купил Карлу батя, и с которым тот не расставался никогда. «Собираете отзывы и опыт использования вашего оружия?» «Именно, Александр Сан, именно», — улыбнулся Накамура так, что его узкие глаза практически закрылись. «Думаю, это лишнее. Все знают, что ваше оружие идеальное. Кстати, Одина я не привез, но он тоже в полном восторге от вашего изделия». «Это хорошо», — серьезно кивнул головой мастер. «Моя миссия — делать сильное оружие для сильных воинов. Оружие, достойное их. И если хоть немножечко могу помочь сделать этот мир лучше, значит, я прожил жизнь не зря». «Александр Сан», — осторожно обратился он ко мне с легким сомнением. «Слушаю вас. Честно говоря, я приехал просто поздороваться, выразить свое восхищение и благодарность от лица всего народа за проявленное мужество. Ну и пригласить вас к себе. Возможно, вы подберете что-нибудь для своей армии. С удовольствием заедем к вам в магазин. Это честь для меня», — кивнул я. Но я видел, что взгляд Накамура не отрывается от одного предмета у меня за спиной. Я понимал, куда он смотрит. «Этот лук, Александр, я понятия не имею, из чего он сделан. И самое главное, как он сделан. Вы не могли бы разрешить посмотреть на него поближе? Или мне нужно спрашивать у того молодого воина, который им владеет?» Я еле сдержал свою улыбку. «Смеяться с японцами нужно осторожно, а то они подумают, что я смеюсь над ними, и, не дай бог, обидеться. Вообще, конечно, мои ребятки молодцы. Вместо того, чтобы одеться нормально, как Маша, они были во всеоружии. Ладно, хоть броню не догадались нацепить. Все они были в цивильной одежде. Серпинт свисел на боку у Пашки. Хорошо, что хоть лопату вместе со снарягой оставил. У Карла за спиной его катана и вакидзаси. Сойка не расставалась с линксом. Ну, а Мишка впечатлял больше всех. По какой-то своей аборигенской привычке он таскал с собой лук с колчаном. Ну и конечно, два бумеранга были у него на поясе. Учитывая, что в боевом снаряжении их было дюжина, представляю, каких мук ему стоило отложить в сторону остальные. Прямо сейчас мне нужно отдохнуть, но я обещаю, когда мы заедем, я захвачу этот лук с собой и дам рассмотреть вам его в своей мастерской, используя все ваши возможности. Это большая честь для меня, Александр-сан. Спасибо вам большое. Пожалуйста, сказал я и хлопнул Карла по плечу. Прощайся с мастером. Пойдем. Когда наконец подошел ко всей молодой гвардии, я усмехнулся. Вы зачем таскаете оружие с собой? Посмотрите на Машу, вот кто к отдыху готов. Вас и так половина секретной службы Японской империи охраняет. Чего бояться-то? Но ты же никогда с Аквилой не расстаешься, нахмурился Пашка. На это мне нечего было сказать. Я мог бы возразить, что лук и меч – это разные вещи, но уже не стал, а просто улыбнулся. Прямо сейчас мне нужно переодеться, и мы пойдем с вами ужинать. Ты как, Гриш, не против? Повернулся я к Астахову. Тот с улыбкой кивнул. Я вообще-то не заслужил, так как сегодня не дрался. Но эта мелочь тоже бездельничала, так что, в принципе, все по-честному. Ведь сегодня ты герой дня. Вот и отлично, я протянул руки. Давайте мечи и лук, и ты, Мишка, свои бумеранги. И чего это? Возмутились ребята. Того это. В приличное место пойдем, железяками своими, чтобы публику не напугали. А там будет одна сырая рыба, скривился Мишка. Да не, Маш, я так понимаю, что мы идем туда же, куда нас в первый раз пригласили. Да, лучшие заведения Киото. Из чего выбирать-то? Разве что императорский дворец. Самое смешное, что мы можем и в императорский дворец. Йосихата об этом непрозрачно намекнул. Вот только без императора там делать нечего. Я так понимаю, вернется он только завтра. Так что идем сюда. Я повернулся к грустным пацанам. И нет, Япония, это не только сырая рыба. Про мясо вагю слышали? Карл открыл рот. Я же жестом показал ему молчать. Неа, покачали головами пацаны. Будет вам стейк, такой, что язык проглотите. И картошечка, встрял Пашка. Я чуть было не застонал. Вот так сходишь с обормотами в приличное место, они тебя и опозорят. А с другой стороны, кто я такой, чтобы менять пищевые привычки молодого, дикорастущего организма? И картошечка, кивнул я, повернувшись к Маше. Я понятия не имею, есть ли здесь картошка в Японии, но если она здесь есть, то будь добра. Ближайшие дни у нас очень напряженные. Из еды, я так понимаю, будут только сухпайки. Так что в серьезные разломы моим ребятам нужно будет идти с хорошим настроением. Сделаю, улыбнулась Маша, как два пальца об асфальт. Умничка, девочка, я погладил ее по голому плечу. Она глубокомысленно скосила глаза на мою руку и лучезарно улыбнулась. Спасибо, я знаю. Да, хороша Маша, да не наша. Блин, а чем это я? Где-то в многомерной вселенной. Первая крепость охотников. Первый охотник сидел за широким деревянным столом. Перед ним стояла большая кружка пива, но он задумчиво смотрел на карту вселенной. Что думаешь, старый друг? Повернулся он к своему единственному собеседнику, а прямо сейчас собутыльнику. Старый маг с наслаждением выпил литровую кружку до конца, крякнул, вытер рукавом усы и бороду и отставил ее в сторону к таким же пяти пустым. «Все-таки наше пиво лучшее во вселенной. Скучаю по нему в походах», — улыбнулся маг. Первый охотник улыбнулся в ответ, но ничего не сказал, ожидая ответа на свой вопрос. «Думаю, что у детей Мидаса в голове что-то повернулось, причем, повернулось не в ту сторону. Считаю, надо выждать некоторое время, ведь разговор был на эмоциях. Через некоторое время к нам прилетят извинения, и все этим закончится». «Да я не о Мидасах», — улыбнулся первый охотник чуть шире. «Я про запретный мир, где оказался брат Сандр». «Ну, старый маг сразу же посерьезнел. Ты же мне должен сказать, что ты накопал по поводу того, что туда боги, как мухи на говно, слетаются». «Мне есть что рассказать», — также с улыбкой кивнул первый охотник. «Но мне интересно твое мнение. После меня ты старейший из наших, и иногда можешь сказать что-то толковое. Иногда», — скептически посмотрел на главу ордена старый маг, прищурившись. «Да, иногда», — немало не смутился первый охотник, «потому что, несмотря на твой почтенный возраст, иногда ты такую херню сотворишь, что я диву даюсь. Мне кажется, на тебя Сандр сильно повлиял. До его рождения ты был старым скучным охотником, который всегда действовал четко, вовремя и по регламенту». Старый маг не выдержал и рассмеялся. «Но все мы знаем нашего Сандра. Его энтузиазм и задор действительно заражают. Да и, положа руку на сердце, разве это плохо, почувствовать себя живым. Если бы ты хоть иногда выбирался из этой своей крепости, то тоже мог бы немного повеселиться. Эй, я выбираюсь, нахмурился первый охотник. Ну да, в те редкие моменты, когда на кону стоит само существование многомерной вселенной, а чего бы тебе не выбраться просто так, пивка, например, попить, кивнул старый маг на пустые кружки. Так у нас же пиво лучшее в многомерной вселенной, зачем куда-то ходить, напомнил ему первый охотник. Ну да, смутился старый маг, херню спорол, но есть и другие интересные вещи. Точно, подтвердил охотник, например, понять волю кодекса. Чем так ценен этот запретный мир для высших сущностей, и почему кодекс отправил нашего брата Сандра именно туда? Макс снова нахмурился и задумчиво почесал бороду. Есть у меня одно предположение, но его нужно сперва проверить. Вот только у меня туда хода нет, а Сандра оттуда выбраться пока не может. Хотя он на секундочку задумался, именно внутрь мира мне забираться и не нужно, чтобы проверить свою идейку. Мне нужно так, около нее пробежаться. Вот теперь я узнаю старину мака, улыбнулся первый охотник. Действуй. Мак недоуменно посмотрел на собеседника. А ты то, что узнал, значит, мне не расскажешь? Неа, покачал головой первый охотник. Я же сказал, сначала выслушиваю твое мнение, а потом сравниваем наши выводы. Так что давай, действуй. Вот прямо вот так вот и действуй. Старый мак многозначительно посмотрел на пустые кружки. Первый охотник понял, о чем он. Не, ну пей, конечно, сколько хочешь. Сегодня я спокоен. Почему это сегодня ты спокоен? Нахмурился старый маг. Да потому что Дэн на задании, а в одиночку ты не способен нанести непоправимый ущерб крепости. Можно подумать, попытался изобразить обиженный вид маг, но долго так продержаться не мог и рассмеялся. Но вообще ты прав, с Дэном веселее. Он на секундочку задумался и глубоко вздохнул. А вот когда был еще и Сандр, вот это было реально весело. Тут уж серьезность появилась на лице первого охотника. Вот иногда вспоминаю я ваши посиделки и думаю, может, все-таки попросить кодекс придержать Сандра там, а то боюсь, что вашей торжественной вечеринки по поводу воссоединения вселенная может не пережить. Не ссы, старый друг, все будет путем. Ага, вот этого путем я и опасаюсь. Глава 12. Суток мне хватило на то, чтобы усвоить энергию разлома и распределить ее по организму в нужные направления и в нужные места, при этом не нанеся вреда самому организму. Правда, эти сутки мне не удалось поспать, ведь в режиме сна, в так называемом лайт-варианте, я усваивал бы эту энергию свои традиционные 3 дня, может быть и дольше. Поэтому целые сутки я просто медитировал. В принципе, с таким количеством энергии я мог бы не спать еще пару недель, ведь на моем самочувствии это никак не скажется. Но вот осознанный контроль за распределением энергии мне был необходим. Все прошло успешно. Моя кожа, наконец, перестала светиться в темноте. Печати загудели полной силой. В конце, прислушавшись к своим ощущениям, я потратил еще 4 часа, дабы тщательно вывести парочку новых печатей, создав, так сказать, пустой резервуар под мои будущие свершения. С Гришей я обсудил план наших действий. Изначально я предполагал 2 варианта. Первый – разделиться. Мне идти соло, либо с кем-то из птенцов на выбор. Ну, а Гришу отправить с остальными. Но, в связи с последними событиями в мире, я решил ускориться. Пойдем всей толпой, и пойдем в черные и радужные разломы, чтобы получить максимум удовольствия и энергии за минимальные затраты времени. И конкретно, куда мы пойдем, зависело от предстоящего разговора с императором, который уже вернулся и ждал моего пробуждения, чтобы устроить торжественный обед. Да, эти 4 часа на печати я потратил именно из-за того, что когда проснулся и узнал о торжественном ужине, то понял, как раз 5 часов у меня есть. 4 я смогу потратить на печати, а еще 1, чтобы привести все в порядок. Перед походом в императорский дворец я зашел проинспектировать своих людей. Моя супруга Анна предугадала торжественный визит к императору, поэтому позаботилась обо всем заранее. На удивление, дорогущий костюм на Грише Астахове сидел, как влитый, мало отличаясь от боевой брони, с которой он в обычное время не расставался. Ну да, я ведь начал забывать, что Астахов у нас целый виконт, и это воспитание у него в крови. Карл тоже выглядел отлично. Я лично знал про портных Годдартов. Их мастерство можно было подтвердить хотя бы тем, что этот костюм для Карла сшили дистанционно, после того, как он отправил свои мерки. Постройневший белый ниндзя выглядел хорошо,